Задул ветер, а с ним наступил день. Гиены и шакалы поняли, что теперь им уж точно вряд ли удастся урвать себе кусок антилопы, и удалились, ворча и жалуясь, в свои темные норы, куда возвращались уже все ночные обитатели — длинноухий феник, пустынная крыса, змея, заяц и лиса. Когда солнце начнет припекать, они будут спать, сохраняя силы до того момента, когда ночные тени вновь сделают переносимой жизнь в самом унылом районе планеты, потому что там, в отличие от остального мира, жизнь протекает ночью, а отдых — днем. Один только человек за столько веков не сумел полностью приспособиться к ночи. Вот почему, как только начало светать, Гасель разыскал своего верблюда, объедавшего ветки на расстоянии немногим больше километра, взял его за недоуздок и, не торопясь, возобновил свой путь на запад. Сторожевой пост в Адоросе располагался в оазисе треугольной формы, немногим более сотни пальм и четыре колодца, в самом сердце обширнейшей зоны барханов, и поэтому мог считаться настоящим чудом выживания. Ему постоянно угрожал песок, окружавший его со всех сторон, защищая от ветра и превращая в подобие духовки, которая в полдень часто раскалялась до 60 градусов. Три дюжины солдат, весь его гарнизон, половину времени кляли судьбу в тени пальм, а другую половину копали песок, безуспешно пытаясь заставить его отступить и освободить узкую грунтовую дорогу, позволявшую им поддерживать связь с внешним миром раз в два месяца, получая провизию и корреспонденцию. С тех пор, как 30 лет назад одному рехнувшемуся полковнику взбрела в голову дурацкая идея о том, что армии, мол, следует взять упомянутые четыре колодца, которые, с другой стороны, были единственными существующими почти на 100 километров вокруг под свой контроль, Адорос превратился в проклятую судьбу. Сначала для колониальных войск, а теперь и для своих, доморощенных. 9 из могил, расположенных в дальнем конце пальмовой рощи, появились в результате естественной смерти, а 6 — самоубийство. Кое-кто не вынес мысли о том, что придется и дальше выживать в этом аду. Когда суд колебался, поставить ли преступника к стенке, приговорить к пожизненному заключению или же заменить ему наказание 15 годами принудительной службы в Адоросе, он прекрасно осознавал, что делает. Даже если сам осужденный считал, что такой заменой ему хотели оказать услугу. Для капитана Калиба Эль-Фаси, начальника гарнизона и представителя высшей власти в обширной области, равной по величине половине Италии, ну, с населением от силы человек 800, 7-летнее пребывание в Адоросе служило наказанием за убийство одного юного лейтенанта, который угрожал разоблачить непорядки в полковой бухгалтерии на предыдущем месте службы капитана. Капитана приговорили к смерти, и его дядя, прославленный генерал Обейд Эль-Фаси, герой борьбы за независимость, добился, благодаря тому, что во время войны за освобождение племянник был одним из его адъютантов и доверенным лицом, чтобы ему позволили реабилитироваться, командуя отрядом, в который нельзя было направить другого кадрового офицера, не оказавшегося в подобном положении. 3 года назад, основываясь только на личных делах, имевшихся в его распоряжении, капитан Калиб пришел к заключению, что личный состав его полка — это в сумме более 20 убийств, 15 изнасилований, 60 вооруженных грабежей и бесчетное количество краж, афер, дезертирств и более мелких преступлений. Поэтому, чтобы управлять таким войском, ему пришлось призвать на помощь весь свой опыт, хитрость и способность к подавлению. Внушаемое им уважение уступало разве только уважению, которое вызывал к себе человек, бывший его правой рукой, старший сержант Малик Аль-Хайдери. Это был худощавый, малорослый субъект, хилый и болезненный с виду, но настолько жестокий, хитрый и смелый, что сумел подчинить себе весь этот сброд, пережив 5 покушений и 2 поединка на ножах. Малик, как правило, и был естественной смертью в Адоросе, а 2 из самоубийц разнесли себе мозги, чтобы больше его не видеть. И вот сейчас, сидя на вершине самого высокого бархана, господствовавшего над оазисом с восточной стороны, это был старый гурде больше 100 метров высотой, позолоченный временем и до такой степени затвердевший в самой своей сердцевине, что песок превратился в камень, Сержант Малик без особого интереса следил за тем, как его люди перекапывали песок молодых барханов, угрожавших засыпать самый дальний колодец, пока не навел бинокль на одинокого всадника, появившегося верхом на белом мехаре и не спеша прокладывавшего себе путь в направлении поста. Он спросил себя, что понадобилось туарегу в этой глуши. Вот уже 6 месяцев, как они перестали наведываться к колодцам в Адоросе во избежание любых контактов с его обитателями. Караваны бедуинов заворачивали сюда все реже, запасались водой, устраивали себе двухдневную передышку в самой удаленной части оазиса, стараясь спрятать женщин и не иметь никакого дела с солдатами, и вновь пускались в путь, облегченно переведя дыхание, если обошлось без осложнений. Но туареги нет. Они, когда наведывались к колодцам, держались независимо, гордо, с вызовом, и позволяли своим женщинам расхаживать с открытым лицом и голыми руками и ногами. Им было плевать на то, что здешние мужчины годами не имели близости с женщиной и моментально хватались за винтовки и наточенные кинжалы. Поэтому, когда в одной стычке погибли 2 туарегов и 3 солдат, дети ветра начали обходить сторожевой пост стороной. Однако сейчас одинокий всадник явно направлялся к нему. Он проехал по последнему гребню, вырисовываясь на фоне темнеющего неба, в развивающихся на ветру одеждах, а затем углубился в пальмовую рощу и остановился около северного колодца в 100 метров от первых бараков. Сержант не спеша скатился с дюны, пересек лагерь и подошел к туарегу, который поил своего верблюда, способного выпить за раз 100 литров воды. «Ассалам алейкум!» «Метулем, метулем!» — ответил Гасель. «Хороший у тебя верблюд, и никак не напьется. Мы прибыли издалека». «Откуда?» «С севера». Сержанта Малика Эль-Хайдери страшно раздражало туарегское покрывало, потому что он считал себя знатоком человеческой натуры и мог определить по выражению лица, когда люди говорили правду, а когда врали. Однако с туарегами такой возможности не существовало, поскольку они оставляли на виду только щель для глаз, которую нарочно прикрывали на время разговора. Голос тоже звучал искаженно, а потому оставалось только принять ответ как есть, тем более что он действительно видел, как всадник приехал с севера. Не было причин подозревать Гаселя в том, что он не поленился сделать огромный крюк и устроить так, чтобы видели, как он появляется со стороны, противоположной той, с которой на самом деле прибыл. «Куда направляешься?» «На юг». Туарег уже оставил верблюда, который стоял, широко раздвинув ноги, с переполненным водой брюхом, удовлетворенный и раздувшийся, и начал собирать ветки и разводить небольшой костер. «Ты можешь поесть с солдатами», — заметил сержант. Гасель развернул кусок ткани и показал половину антилопы, все еще сочную и покрытую запекшейся кровью. «Ты можешь поесть со мной, если желаешь, в обмен на воду». Старший сержант Малик почувствовал, как желудок свело судорогой. Вот уже больше 2 недель охотникам не удавалось ничего добыть, поскольку с годами они вынудили животных покинуть окрестности, а среди солдат не было ни одного настоящего бедуина, знавшего пустыню и ее обитателей. «Вода для всех», — возразил он. «Но я с удовольствием приму твое приглашение. Где ты ее подстрелил?» Гасель про себя усмехнулся. «Уж больно примитивной была ловушка. На севере», — ответил он. Он уже собрал нужное количество хвороста и, усевшись на попону своего верблюда, достал кремень и труд. Но тут Малик предложил ему коробку спичек. «Используй это», — предложил он. «Так удобнее». А после махнул рукой, отказываясь взять обратно. «Оставь себе. У нас в кооперативной лавке этого полно». Он сел напротив и наблюдал за туарегом, который нанизывал ноги антилопы на шомпол своей старой винтовки, приготовившись медленно поджаривать их на низком огне. «Ищешь работу на юге?» «Я ищу один караван». «Сейчас не время для караванов. Последние прошли месяц назад». «Мой меня подождет», — загадочно ответил туарег, и, увидев, что сержант смотрит на него пристально, с непониманием, продолжил в том же тоне: «Вот уже 50 лет как ждет». Сержант, похоже, понял и посмотрел на него более внимательно. «Большой караван!» — воскликнул он наконец. «Ты собираешься искать большой караван из легенды? Ты с ума сошел!» Это не легенда. Мой дядя пропал вместе с ним. И я не сошел с ума. Вот мой двоюродный брат Сулейман, который целыми днями грузит кирпичи за гроши, он, да, сумасшедший. Ни один из тех, кто его искал, не вернулся живым. Гасель кивнул в сторону каменных надгробий, которые можно было различить между отдельно стоящих пальм в глубине оазиса. Они не мертвее вон тех. А если бы они его нашли, разбогатели бы до конца жизни. Но ведь пустая земля не отпускает назад. Там нет ни воды, ни растительности, чтобы мог пастись твой верблюд, тени, чтобы укрыться, или мало-мальского ориентира, чтобы найти дорогу. Это ад. Мне это известно, — согласился Туарек. Я был там дважды. Ты был в пустых землях? — недоверчиво переспросил другой. Два раза. Сержанту Малику не было необходимости видеть лицо Туарега, чтобы понять, что тот говорил правду. И в нем зародился новый интерес. Он уже достаточно времени провел в Сахаре, чтобы по достоинству оценить человека, который побывал в пустых землях и вернулся. Таких людей раз-два и обчелся от Марокко до Египта. И даже Мубарак бен Сад, официальный проводник поста, которого он считал лучшим знатоком песчаных и каменистых пустынь, признавался, что не отважился на это. «Но я знаю одного», — сказал он ему однажды во время длительной разведывательной экспедиции в горный массив Хуэйлы, — «я знаю одного имохара народа Кельтальгимус, который побывал там и вернулся». «А что чувствуешь там, внутри?» Гасель посмотрел на него долгим взглядом и пожал плечами. «Ничего. Надо оставить все чувства за пределами. Надо оставить снаружи даже мысли и уподобиться камню, стараясь не делать ни одного движения, на которое расходуется вода. Даже ночью надо двигаться так же медленно, как хамелеон. И тогда, если тебе удастся стать невосприимчивым к жаре и жажде, а главное, если удастся преодолеть панику и сохранить спокойствие, у тебя есть какая-то возможность выжить». «А зачем тебе это было надо? Ты искал большой караван?» «Нет, я искал в себе то, что осталось от моих предков. Они победили пустые земли». «Никому не победить пустые земли», — решительно возразил собеседник, убежденный в том, что говорит. «Доказательством служит то, что все твои предки умерли, а этим землям по-прежнему нет объяснения, как и в то время, когда их создал Аллах». Он остановился, покачал головой и спросил, словно обращаясь к самому себе, почему он так поступил. Почему он, способный создавать чудесные творения, создал и эту пустыню? В ответе Туарега не было самодовольства, хотя вначале могло так показаться, чтобы иметь возможность создать и мухагов. Малик улыбнулся. «В самом деле», — согласился он. «В самом деле». Он показал на ногу антилопы. «Я не люблю пережаренное мясо», и добавил, «вот так в самый раз». Гасель отстранил шомпол от огня, снял оба куска мяса, один предложил Малику и с помощью своего острейшего кинжала начал отрезать толстые куски от другого. «Если когда-нибудь окажешься в трудном положении, — заметил он, — не жарь мясо, ешь его сырым. Съешь любое животное, которое тебе попадется, и выпей его кровь. Но не двигайся. Самое главное, ни в коем случае не двигайся». «Я это учту», — согласился сержант. «Я буду это помнить, но попрошу Аллаха, чтобы он никогда не ставил меня в подобное положение». Они молча завершили трапезу, попили свежей воды из колодца. Потом Малик встал и с удовольствием потянулся. «Мне надо идти», — сказал он. «Я должен отдать рапорт капитану и проверить, все ли в порядке. Сколько времени ты здесь пробудешь?» Гасель пожал плечами в знак того, что не знает. «Понимаю. Оставайся здесь сколько захочешь, но не подходи к баракам. У часовых есть приказ стрелять на поражение». «Почему?» Сержант Малик Эль-Хайдери загадочно улыбнулся и кивком указал на самую дальнюю деревянную постройку. «У капитана не так много друзей», — пояснил он. «Ни у него, ни у меня их нет, но я-то умею за себя постоять». Он удалился, когда тени уже заскользили по оазису, зацепившись за стволы пальм. и голоса зазвучали явственнее. Солдаты возвращались с лопатой на плече, усталые и потные, мечтая поесть и добраться до тюфяка, который на какие-то несколько часов унесет их в мир снов, прочь из ада Адороса. Сумерек почти не было. Небо окрасилось почти без перехода из красного в черное, и вскоре в бунгало зажглись карбидные огни. Только в жилище капитана имелись ставни, не позволявшие увидеть, что происходит внутри. Еще до того, как окончательно стемнело, явился часовой, который заступил на пост и замер с оружием в руках менее чем в 20 метрах от двери. Спустя полчаса эта самая дверь открылась, и в проеме возникла высокая и крепкая фигура. Гаселю не надо было различать звезды на форме, чтобы узнать человека, убившего его гостя. Он видел, как тот неподвижно стоял несколько секунд, вдыхая полной грудью ночной воздух, и зажег сигарету. Свет спички вызвал в его памяти каждую черту лица и стальной презрительный блеск глаз в тот момент, когда капитан говорил, что он и есть закон. Он почувствовал искушение взвести курок и одним выстрелом покончить с ним. С такого близкого расстояния фигура четко выделялась на фоне дверного проема. Туарег чувствовал, что сможет влепить убийце пулю в голову, заодно погасив сигарету во рту, но не сделал этого. Ограничился тем, что наблюдал за ним с расстояния менее 100 метров, с удовольствием представляя себе, что подумал бы этот человек, если бы обнаружил, что Туарег, которого он оскорбил и облил презрением, сидит здесь, напротив, прислонившись к пальме, и размышляет о том, как лучше поступить — убить его сейчас или немного погодя. Для всех этих городских жителей, заброшенных в пустыню, которую они никогда не научатся любить и которую на самом деле ненавидят, мечтая любой ценой вырваться из нее, они, туареги, были всего лишь частью пейзажа. Чужаки были не способны отличить одного от другого, так же, как не способны заметить разницу между двумя длинными барханами сив с гребнем в форме сабли, даже если те находились на расстоянии более чем наполовину дневного перехода друг от друга. У них не было понятия ни о времени, ни о пространстве, ни о запахах и красках пустыни. Они не имели представления о том, что разделяет воина народа Покрывала и Имохага народа Меча, Имохара и раба, или настоящую туарегскую женщину, свободную и сильную, и бедную бедуинку, бывшую рабыней в гареме. Он мог бы подойти к нему, поговорить с ним полчаса о ночи и звездах, о ветрах и газелях, и тот бы не узнал в нем проклятого вонючего оборванца, которого пробовал осадить 5 дней назад. Французы много лет тщетно пытались заставить туарегов открыть лицо. В конце концов, убедившись в том, что жители пустыни никогда не откажутся от покрывала, они, вероятно, пришли к выводу, что никогда не смогут отличать их друг от друга по голосу или по жестам, и махнули на это дело рукой. Ни Малик, ни офицер, ни все те солдаты, что перекапывали песок, не были французами, но их роднили невежество и презрение к пустыне и ее обитателям. Выкурив сигарету, капитан швырнул окурок в песок, хмуро кивнул часовому и закрыл дверь, из-за которой послышался ляск задвигаемого засова. Огни постепенно гасли, и лагерь с оазисом погрузились в безмолвие. Тишину нарушал только шелест пальмовых плюмажей, теребимых легким бризом, да далекий вой голодного шакала. Гасель завернулся в попону, прислонился головой к седлу, бросил последний взгляд на бараки и на машины, выстроившиеся в ряд под навесом гаража, и заснул. Рассвет застиг его на вершине самой усыпанной плодами пальмы. Он сбрасывал на землю тяжелые гроздья спелых фиников. Туарег наполнил ими мешок. Также он наполнил водой свои гербы и оседлал мехарик, который шумно запротестовал, желая дольше пробыть в тени вблизи колодца. Начали появляться солдаты. Они мочились на барханы или умывались у водопойного желоба самого большого колодца. Сержант Малик Аль-Хайдери тоже покинул свое жилище и приблизился к Гаселю быстрым и уверенным шагом. «Уезжаешь?» — спросил он, хотя ответ был совершенно очевиден. «Я думал, ты останешься передохнуть на пару дней». «Я не устал». «Вижу. И мне жаль. Иногда бывает приятно поговорить с кем-то из посторонних. У этого отребья на уме одно только воровство или женщины. Гасель не ответил, занятый закреплением поклажи. Из-за покачивания верблюда она может оказаться на земле через 500 метров. Малик помог ему, встав с другого бока, и при этом спросил: «Если бы капитан разрешил, ты бы взял меня с собой на поиски большого каравана?» Туарек отрицательно покачал головой. «В пустой земле тебе не место. Только мы и мохаги можем проникать вглубь ее территории. Я бы дал 3 верблюдов. Мы бы могли взять с собой больше воды и провизии. В этом караване денег более чем достаточно, хватит на всех. Я бы часть отдал капитану, остальные потратил на перевод в другое место, и у меня еще осталось бы на то, чтобы прожить остаток жизни. Возьми меня с собой». «Нет». Старший сержант Малик не стал настаивать. Он медленно обвел взглядом пальмы, бараки и барханы, замкнувшие пространство со всех 4 сторон, превратив пост в тюрьму, в которой засовы заменяли высокие горы песка, угрожавшие раз и навсегда похоронить их всех под собой. «Проторчать здесь еще 11 лет, — проговорил он, словно разговаривая с самим собой, — если удастся выжить, я уеду отсюда стариком, а ведь мне отказано даже в праве на отставку и пенсию. Куда я пойду?» Он вновь повернулся к Туарегу. «Так не лучше ли с достоинством умереть в пустыне, лелея надежду на то, что неожиданный поворот судьбы смог бы все изменить?» «Может быть. Ведь именно это ты собираешься попробовать сделать, верно? Ты предпочитаешь рискнуть, а не прозябать, перенося кирпичи с места на место». «Я Туарег, ты нет». «Да провались ты в тартарары со своей проклятой туарекской спесью», — угрюмо проговорил сержант. «Ты что, считаешь себя лучше других, потому что с детства умеешь переносить жару и жажду? Мне вот пришлось переносить этих сукиных детей. Поверь мне, еще неизвестно, что хуже. Уезжай. Когда я захочу отправиться на поиски большого каравана, я сделаю это сам, обойдусь без тебя». Гасель усмехнулся под покрывалом. Собеседник не мог этого видеть. Заставил верблюда встать на ноги и неторопливо удалился, правя им с помощью недоуска. Сержант Малик Аль-Хайдери проводил его взглядом, пока путник не скрылся в лабиринте проходов, оставленных барханами между собой южнее грунтовой дороги, и затем задумчиво повернул к самому большому из бараков. Капитан Калеб Аль-Фаси всегда спал до тех пор, пока солнце не начинало нагревать крышу его бунгало. Это всегда происходило после 9 утра, хотя он и приказал построить его под сенью пальм, в том месте, где деревья росли настолько тесно, что капитана часто будил стук падающих фиников об оцинкованную кровлю. В это время он молился, отойдя на 2 метра от двери, и обливался водой у главного колодца, куда приходил сержант Малик с рапортом о происшествиях, хотя, правду сказать, происшествий-то особых, как правило, не было. Однако в это утро его подчиненному, явившемуся в каком-то приподнятом настроении, что было для него совсем не свойственно, явно хотелось поговорить. «Туарег отправился на поиски большого каравана», — объявил он. Капитан смотрел на сержанта несколько секунд, ожидая, что тот скажет что-то еще, и, не дождавшись, вопросительно произнес: «И?» «Я попросил его взять меня с собой, но он не захотел». «Значит, он не настолько безумен, как можно было подумать. С каких это пор тебя интересует большой караван?» «С тех пор, как о нем услышал. Говорят, товаров там было больше, чем на 10 миллионов тогдашних франков. Сегодня его слоновая кость и драгоценности стоили бы в 3 раза дороже». «Немало народу погналось за этой мечтой и погибло. Всякие там авантюристы, не организовавшие как следует экспедицию, с привлечением необходимых средств и материально-техническим обеспечением». Капитан Калеб Аль-Фаси устремил на него долгий взгляд, в котором читался суровый упрек. «Так ты намекаешь на то, что я должен бросить материальные средства и личный состав на поиски этого каравана?» — спросил он с притворным удивлением. «Почему бы и нет?» — самоуверенно заявил сержант. «Нас то и дело отправляют в бессмысленные экспедиции, на поиски новых колодцев, никому не нужных камней или на перепись племен. Как-то раз инженеры не отпускали нас 6 месяцев, пытаясь найти нефть». «И ведь нашли». «Да, но что мы с этого имели? Измотались, нажили себе лишние заботы. Люди совсем падали с ног, а троих вообще разнесло на куски в джипе, начиненном динамитом. Мы получали приказы свыше. Да знаю, но ведь вы обладаете достаточными полномочиями, чтобы послать меня на любое задание. Например, на учение по выживанию в пустых землях. Представьте себе, вдруг мы вернемся с целым состоянием, половина армии, половина нам и солдатам. Разве вы не думаете, что если по-умному все распределить, это смягчило бы нрав некоторых генералов? Его начальник ответил не сразу. Он опустил голову в воду и постоял так несколько мгновений, возможно, собираясь с мыслями. Подняв ее снова, сказал, не глядя на сержанта: «Я мог бы арестовать тебя за то, что ты мне предлагаешь. А что вы от этого выиграете? Если уж на то пошло, какая разница, сидеть в карцере или оставаться здесь, снаружи? Ну, немного жарче, и все. Менее жарко, конечно, чем в пустой земле. Ты до такой степени потерял голову, так же, как и вы. Если мы ничего не предпримем, то никогда отсюда не выйдем, и вы это знаете. Однажды кто-нибудь из этих сукиных детей впадет в безумие и начнет палить по нам. До сих пор мы с ними справлялись». «И это большая удача», — согласился тщедушный сержант. «Но сколько нам будет вести? Скоро мы постареем, растратим энергию, и нас сожрут». Капитан Калеб Аль-Фаси, начальник богом забытого сторожевого поста в Адоросе, «задницы дьявола», как называли это место в армии, задрал голову и долго смотрел на пальмы, которые не мог растормошить даже порыв ветра, и на небо голубого, почти белого цвета. Он подумал о своей семье, о жене, которая подала на развод и получила его на основе приговора, о детях, которые ни разу ему не написали, о своих друзьях и товарищах, стерших его имя из памяти, хотя в течение многих лет они превозносили его за щедрость, и об этой банде воров, убийц и наркоманов, которые его смертельно ненавидят, и стоит только зазеваться, тут же всадят штык в спину или подложат в койку ручную гранату. «Что тебе потребовалось бы?» — спросил он, не оборачиваясь, стараясь, чтобы в голосе не прозвучало ни малейшего намека на обещание. «Грузовик, джип и пятеро солдат. Я также возьму с собой Мубарак ибн Сада, таурекского проводника. И мне понадобятся верблюды». «Сколько времени?» 4 месяца. Но мы бы поддерживали связь по радио раз в неделю». Вот теперь Калеб Аль-Фаси взглянул на сержанта в упор. «Я не могу никого заставить тебя сопровождать. Если ты не вернешься, и об этом станет известно, мне не сносить головы. Я знаю тех, кто охотно согласится и не будет трепаться. Оставшиеся не должны ни о чем знать». Капитан медленно вылез из воды, облачился в широкие шорты, сунул ноги в найлы, позволяя горячему воздуху обсушить тело, и с сомнением покачал головой. «Думаю, ты свихнулся, как этот туарек», — заметил он. «Но, может быть, ты прав. И это лучше, чем сидеть здесь в ожидании смерти». Он помолчал. «Нам следовало бы придумать толковое обоснование столь длительного путешествия». Он улыбнулся. «На случай, если ты не вернешься». Малик ухмыльнулся, довольный победой, хотя с самого начала был уверен в успехе. С того самого момента, когда рано утром туарек исчез из виду между барханами, сержант размышлял о том, как ему изложить свой план, и чем больше размышлял, тем явственнее осознавал, что добьется разрешения.